Все напряженно ждали звонка. А Буладзе по-прежнему не давал покоя этот самолет, который должны были подготовить к 5 часам вечера. Из Шереметьево передали, что самолет готов. С деньгами по-прежнему были проблемы. На этот момент было собрано около 80 миллионов долларов. Премьер, вызвавший сюда министра финансов и несколько ведущих банкиров, твердо рассчитывал собрать к 5 часам вечера 150 миллионов долларов и около 100 миллионов долларов в драгоценностях и золоте. И это все давалось под исключительную гарантию правительства с учетом того обстоятельства, что все ценности и деньги будут вовремя возвращены в банки. Эксперты Федеральной службы безопасности сумели установить, что во взорвавшейся машине находилось 5 террористов, принимавших участие в нападении на контейнер. По-прежнему ничего не было известно об автомобиле ГАИ, пропавшем так бесследно, что его нигде не могли найти. Абуладзе отозвал в сторону полковника Борисова. «У меня к вам большая просьба», — сказал он. «Я не могу отсюда уехать лично. Мне нужно будет разговаривать с этим мерзавцем из Германии. А у вас есть немного времени». Командир группы сопровождения был офицер, кажется, по фамилии Панченко. Я попросил узнать. Он лежит в больнице и чувствует себя сейчас нормально. Во всяком случае, он в сознании. Вы меня понимаете? «Вы хотите, чтобы я поехал туда и поговорил с ним?» — пояснил Борисов. «Да, если это возможно. Мне нужно точно знать, как вел себя майор Сизов. Это очень важно. Вы знаете, я склонен больше доверять вашим наблюдениям, чем реальным фактам. Не могу я поверить в предательство этого майора. Ваш рассказ про паровозик его сына впечатляет больше, чем 1000 самых убедительных фактов. Спасибо. Борисов посмотрел на часы. Я постараюсь быстро успеть съездить. Успехов. Абуладзе подошел к Ладынину, наблюдавшему на экране за движущейся точкой. Это был автомобиль террориста. Рядом стояла группа генералов. «Я поговорил с Солнцевым», — тихо сказал начальник ГРУ. «По-моему, ты был прав. К сожалению, прав. О времени выезда воинской колонны, кроме самого генерала Солнцева, никто не знал. Значит, круг подозреваемых не так велик. Но я боюсь даже думать об этом. Это самый большой скандал в моей жизни». «Пока ничего не ясно», — вздохнул Абуладзе. «Меня волнует, куда делся этот исчезнувший майор и куда они собираются улететь. И пока я не знаю ответов на эти вопросы». «Что ты думаешь насчет этого звонка?» «Я попытаюсь с ним поторговаться, выжать из него первую капсулу, хотя бы для начала». «Внимание!» — раздался громкий голос дежурного офицера. «Нам звонят!» «Передача данных на ЭВМ», — сказал другой оператор. «Сообщение штаба ПВО МВО». «Спутник-ретранслятор вышел на геостационарную орбиту», — сообщили штаба ПВО Московского округа. «Картинка устойчивая». «Зона обслуживания расширена. Мы готовы к фиксации», — подтвердили из Министерства обороны. «Внимание! Разговор!» — громко сказал оператор в здании Министерства обороны. Все поискали глазами Абуладзе. Полковник, чувствуя на себе взгляды многих людей, подошел к телефону. В зал тихо вошли премьер-министр и сопровождавшие его люди. «Слушаю вас», — сказала Абуладзе. «Я звоню, как мы договорились», — торопливо сказал террорист.